Но послушайте меня, все вы трое, и услышьте, как ничто другое. Все, что я сделала из любви. Любви родной матери к своим детям. Это самая сильная любовь на свете и самая смертоносная. На земле нет другой такой стервы, как мать, которая за своих детей боится. Я вспомнила мой сон, когда наверх забралась и постояла у каната, глядя на море. Сон о том, как Вера все давала мне тарелки, а я их все роняла. Вспомнила звук, когда камень его по лицу ударил, и что тарелки бились тем же звуком. Но больше всего я думала о Вере и обо мне, о двух стервах, которые жили на островишке у берегов Мэна, жили почти все время вместе последние эти годы. Я думала, как стервы эти спали в одной кровати, когда старшую страх одолевал, и как они коротали годы в этом большом доме, две стервы, которые кончили тем, что почти все время тратили на то, чтобы пакостить друг дружке. Думала, как она меня надувала, и как я ее надувала в ответ, и как счастлива была та, за кем оставался верх. Я думала, какой она становилась, когда на нее лезли мусорные кролики, как она вопила и как дрожала, будто зверушка, которую тварь побольше в угол загнала и сейчас сожрет. Думала, как я залезала к ней под одеяло и обнимала ее, и чувствовала ее мелкую дрожь, будто кто-то постучал ножом по тонкому хрусталю, и чувствовала ее слезы у себя на горле, и расчесывала щеткой ее редкие сухие волосы, и говорила: «Шш, деточка, шш, всех мерзких мусорных кроликов я повымила, не бойся, я тут с тобой». Но вот что я твердо знаю, Энди, от них по-настоящему ведь не избавишься. Никогда. Думаешь, ты от них заперлась, что повымила их всех, и нигде больше ни единого мусорного кролика не осталось? И тут они возвращаются. И на них лица, на них всегда лица. И лица эти именно те, которых ты больше не хочешь видеть ни во сне, ни наяву.